не любят нигде. С другой стороны, ведь надо кого-то выбрать. Вперед так никто и не вышел, но чей-то голос, втянув шею, подтрусил к сержанту и сел у его ног, дожидаясь хорошего пинка. Голос сказал: «Хуберман, мой командир!» Голос принадлежал Эрику Ванденбургу. Похоже, он подумал, что его другу еще не время умирать. Сержант прошел вперед-назад коридором с солдат. «Кто это сказал?» «Он виртуозно задавал шаг, этот Стефан Шнайдер, маленький человек, который говорил, двигался и действовал в торопях». Сержант вышагивал туда-сюда, между двумя шеренгами, а Ганс Хуберман поднял глаза, ожидая новостей. «Может, стало дурно медсестре, и кто-то должен менять повязки на гноящихся конечностях раненых солдат? Может, нужно, облизав, заклеить и разослать по адресам 1000 конвертов с похоронками?» В этот миг снова выдвинулся чей-то голос, потянув за собой и несколько других. «Хуберман!» — отозвались они. Эрик даже добавил: «Безукоризненный почерк, командир. Безукоризненный!» «Ну, решено!» Округлая ухмылка маленького рта. «Хуберман!» «Ты!» Долговязый юный солдат выступил вперед и спросил, какое задание его ждет. Сержант вздохнул. «Капитану нужно написать с полсотни писем, а у него ужасный ревматизм в пальцах. Или артрит. Будешь писать за него». Спорить не было смысла. Ведь Шлинка отправили драить сортиры, а другой солдат, Пфлеггер, чуть не скончался, облизывая конверты. Язык у бедняги посинел, будто от заразы. «Слушаюсь». Ганс Хуберман кивнул, и с делом покончили. Чистописание у него было сомнительное, чтобы не сказать больше, но он понял, что ему повезло. Он писал старательно, как мог. Остальные тем временем пошли в бой. И никто не вернулся. Так Ганс Хуберман ускользнул от меня в первый раз на Великой войне. Второй раз еще предстоит. В 1943 году в Эссене. Две войны, два спасения. Раз юношей, раз пожилым. Немногим так везет обдурить меня дважды. Аккордеон он возил с собой всю войну. Вернувшись, Ганс разыскал в Штутгарте семью Эрика Ванденбурга, и вдова сказала, что он может оставить инструмент у себя. Аккордеонами у нее была завалена вся квартира, а видеть этот ей было особенно больно. «И свои-то довольно», — напоминали ей о прошлом, как и сама профессия учителя музыки, некогда общая у них с мужем. «Он учил меня играть», — сообщил ей Ганс, как будто от этого могло полегчать. Может, ей и полегчало, потому что опустошенная женщина спросила, не поиграет ли ей Ганс, и беззвучно плакала, пока он тискал кнопки и клавиши в неуклюжем вальсе «Голубой Дунай». Это была любимая мелодия мужа. «Понимаете, — объяснил ей Ганс, — он спас мне жизнь». Свет в комнате был крохотный, а воздух — запертый. «Он... если вам когда-нибудь что-то понадобится...» Он подвинул по столу клочок бумаги со своим именем и адресом. «Я по профессии маляр. Вашу квартиру покрашу бесплатно, когда не попросите». Ганс понимал, что это бесполезная компенсация, но все равно предложил. Женщина взяла бумажку, и тут в комнату забрел карапуз и влез к ней на колени. «Это Макс», — сказала женщина. Только мальчик был слишком мал и робок и не сказал ничего. Он был худенький, с мягкими волосами и смотрел густыми и листыми глазами, как чужой человек заиграл в тягостной комнате новую песню. С одного лица на другое переводил мальчик взгляд, пока мужчина играл, а женщина плакала. Ее глазами распоряжались другие ноты. Такая грусть. Ганс ушел. «Ты ни разу не говорил», — сказал он мертвому Эрику Ванденбургу и Штутгартскому горизонту, — «ни разу не говорил, что у тебя есть сын».